Глава 11. Темп следующих дней поражает своей интенсивностью. Порой в прямом смысле валюсь от усталости с ног. Приходя в общагу, меня хватает только на то, чтобы наспех принять душ и завалиться в постель. Учеба, работа, дополнительные занятия. Голова идет кругом. Так, наверное, даже лучше. Иначе я бы себя сожрала, прокручивая глупые мысли. При встрече с Рустамом повела себя по-дурацки, и это не дает мне покоя. Рязанцев потащил меня к машине, а я, растерявшись, не сообразила, что делать, и пошла за ним. Успела только попрощаться в последний момент. Жалею ли я из-за своей нерешительности? Очень и очень сильно. Взять бы себе капельку решительности Лили, и встреча могла бы совсем иначе закончиться. Хотя кого я обманываю? Корила и ругала себя очень долго. Пыталась понять, почему именно этот мужчина производит на меня настолько неизгладимое впечатление. Ответа так и не нашла. Стыдно признаться, но мой опыт настолько ничтожен, что я даже целовалась в жизни всего лишь раз. В 9 классе. Это было ужасно. И поцелуем сложно назвать. Мы с одноклассником едва ли зубы передние друг другу не выбили. Каждый раз, когда меня кто-то зовет на свидание, я вспоминаю тот опыт и боюсь его повторения. Только со мной, неудачницей, могло такое произойти. Если бы где-то можно было обменять красоту на капельку везения, я бы бежала быстрее всех, только пятки бы сверкали. Телефон, лежащий под подушкой, вибрирует. Я нащупываю его, но сил вытащить и принять звонок нет. Я снова брала ночную смену, после дневной. С непривычки длительное отсутствие сна отдается болью в висках. Голова тяжелая, как и веки. Да. С огромным трудом принимаю вызов, не разлепляя глаз. Ты спишь, что ли, Белова? От подруги можно батарейки подзаряжать. Но тебя не похоже. Я думала, ты уже по 10-му разу учебники штудируешь. Под ее смех сажусь на постели и растираю ладонью лицо. Лиля права, нужно вставать и за учебу садиться. Я тебя потеряла. Отзываюсь, оставляя ее вопрос без ответа. Ты решила не возвращаться в Москву? Вроде как на пару дней улетала, а тебя уже неделю нет. Честно признаться, несмотря на то, что Лилька меня в последнее время частенько подставляет, скучаю по ней очень сильно. Совсем не с кем общаться. Дима уехал на сборы, с остальными одногруппниками общения тесного у нас не сложилось, а первый идти на контакт я попросту стесняюсь. «Ты как мой папа, нудишь и нудишь!» — хохочет она, и я слышу, как фоном у нее вода льется. «Мама обещала меня прикрыть, а в итоге сдала. Представляешь? Подстава! Я ему сказала, что уже прилетела, просто другим рейсом. Не думала, что он в гости заглянет. У него сейчас крупный проект на стадии подписания». Тараторит она так быстро, что мне приходится напрячься, чтобы суть улавливать. Обычно он вообще из офиса не вылазит в такие моменты, лично контролирует весь процесс, а тут проверить решил с чего-то вдруг. По ее горестному тяжелому вздоху понимаю, что подруге влетела за ложь. Отругал, сочувствующе уточняю. Еще как, я же тебе говорила, у него замашки тирана, все контролирует и указывает мне, как жить. Подумаешь, пропустила пару дней. Что тут такого? Сказал, что прикроет меня в универе на этот раз. Но если не прилечу домой в ближайшие дни, заблокирует карты. Прикинь? Я не сразу понимаю, что от меня ждут ответа, и тишина повисает на несколько мгновений. Первая мысль. Если бы мой ребенок мне врал и прогуливал занятия, мне бы тоже это не понравилось. Я знаю, я зануда, но с этим ничего не поделаешь. Зато у тебя папа есть. Отчего-то слезы на глазах появляются. Не проливаются, конечно, но я невольно задумываюсь, как бы сложилась моя жизнь, если бы у меня папа был. Он любит тебя и переживает. «Да это понятно», — бурчит она. «Но когда веселиться, если не сейчас? Я и сама не думала, что мое маленькое путешествие так затянется. Так ты собираешься возвращаться? Не боишься, что он психанет и реально перекроет тебе кислород, заблокировав доступ к счетам?» Она медлит с ответом, явно раздумывая, говорить мне или нет. Но в итоге сдается. Даю ей возможность созреть и, поднявшись с кровати, направляюсь в свою маленькую ванную комнату. Включив громкую связь, оставляю телефон на стеклянной полочке и принимаюсь за гигиену полости рта. Да так и замираю с щеткой в зубах, услышав ее признание. Тут дело такое... Короче, ночью ко мне Тит прилетел. Сказал, что на день всего... Но я хочу задержаться немного, сама понимая, что тут проще проводить время вместе, чем в Москве. Ты не боишься? Неосознанно понижаю голос, словно боюсь, будто нас могут услышать. Папа обещал позвонить ректору, они знакомы. И я не об этом, перебиваю ее. Что будет, если твой папа узнает, что ты с его конкурентом? У тебя паранойя, трусиха. Если ты ему не скажешь, он не узнает. Не скажешь ведь? Спрашивает строго. Можно подумать, я его знаю, чтобы доносить о таких вещах. Познакомлю вас обязательно когда-нибудь, смеется она. Летом практику у него в головном офисе проходить будем, сообщает деловито, будто все уже решила за нас обеих. Ты меня поражаешь, честное слово, признаюсь. Тянет она в ответ неуверенно. Есть еще кое-что. Я отцу сказала, что ко мне подруга прилетела, то есть ты. Ты ведь не обижаешься? Вы не знакомы, и тебе должно быть все равно. Я как раз смотрю на свое отражение и вижу, как меняется выражение лица. Растерянность сменяется шоком. С трудом подбираю слова для ответа. Что-то мне подсказывает, твоя авантюра ничем хорошим не закончится. Яська, да брось! Что тут такого? Ты просто не умеешь хорошенько отрываться. В следующий раз принудительно тебя с собой потащу. Мы с ней еще недолго болтаем, а после я еще долго задаюсь вопросом. Смогла бы я сама так беззастенчиво вводить родных в заблуждение, скрывая связь со взрослым мужчиной? Наверное, как бы это ни было грустно, этого никто не узнает, потому что моему единственному родному человеку нет особого дела до того, с кем я общаюсь. Дальше день проходит привычно. Кое-как раскачавшись, принимаюсь заниматься своими делами. Только ближе к вечеру наш куратор пишет в общем чате сообщение подойти на кафедру и помочь ему с разработкой оформления для новогодних брошюр. Никогда не считала себя излишне творческой, но занятия в художественной школе не прошли даром. Быстренько собравшись, выхожу из общаги и тороплюсь к главному корпусу. Уже в дверях отвлекаюсь на новое сообщение и едва ли не влетаю мужчине в спину. Высокий, широкоплечий. Да быть такого не может. Даже я, при всей своей наивности, не верю в такие совпадения. Он оборачивается и окидывает меня задумчивым взглядом. Дай угадаю, ты следишь за мной? Его вопрос, заданный серьезным тоном, ставит меня в тупик. На губах неприкрытая усмешка. Надо бы догадаться, что он решил пошутить. Но я принимаю слова за чистую монету и начинаю оправдываться. Я даже не знаю о вас ничего. Неуверенно произношу и зачем-то взмахиваю рукой. Глупая, какая же глупая. Щеки мгновенно краснеют. В прошлый раз мы случайно заметили женщину, ей плохо стало. Вы сами видели. Добавляю дрогнувшим голосом. Да, напротив офиса моей фирмы. Еще один пронзительный взгляд. Зачем-то пытаюсь вспомнить, какие коммерческие вывески видела неподалеку. Но дельных мыслей никаких нет, потому что самым натуральным образом зависаю, разглядывая его легкую щетину. Она ему очень идет. Случайно. Пожимаю плечами, так и не найдясь с ответом. «Надо же, какое совпадение! У меня сейчас встреча недолгая, а после мы можем вместе поужинать», — предлагает, посмотрев на часы, сверяется со временем. Трусливый заяц, живущий внутри меня, взвизгивает от восторга и тут же прячется в норку. Шутит, наверное. Куда мне до него? В том злачном месте на вечеринке я видела, с какими девушками проводят время такие, как он. Пару секунд переминаюсь на дрожащих ногах, спешно пытаясь придумать ответ. Под тяжестью взгляда пронзительных глаз это сделать ой, как непросто. Больше всего мне хочется сбежать. Что я, собственно, и собираюсь сделать.